Произнеся имя Уэст, он словно швырнул в Роджера гранату. «Считай, что я ничего не слышал», — с расстановкой произнес Роджер. «Нет, слышали, сэр». В комнате воцарилась напряженная тишина. «Насколько ты осведомлен обо всем этом, Харри?» «Немного, сэр». Он снова выглядел как обычно, блеск в глазах погас. Но все же в его облике было что-то такое, чего раньше Роджер не замечал. «Я получил инструкции сообщать обо всех ваших передвижениях и телефонных разговорах, сэр. Я честно выполнял свои обязанности, за исключением...» Он не договорил. Это было новой формой пытки. Как догадаться, что у него на уме? Роджер чувствовал себя словно в эпицентре чудовищного взрыва. Однако голос Харри был спокойным. Роджер знал этого человека почти 2 месяца и изучал его, однако заметил только то, что Харри был хорошо вымуштрованным автоматом, послушным приказом и никогда не возражающим. Сейчас он превратился в человека, располагающего опасными сведениями. За исключением чего? Роджер крепко впился руками в подлокотники кресла. Харри нервно проглотил слюну. Он сам начал разговор и теперь испугался. Напряжение, возникшее в комнате, было хрупким и опасным. За исключением того, когда вы уходили из дома той ночью, сэр. Роджер подумал о диктофоне, спрятанном где-то в этой комнате. Он так его и не нашел, хотя, может быть, и правильно, что не прикасался к нему и дал возможность Кеннеди без помех слушать их разговоры. Зато сейчас Роджеру никак не удавалось направить беседу в нужное ему русло. «Я заметил бумажную ленточку на двери, сэр. Она подсказала мне, что вы ушли. Мне даже казалось, что я слышал, как вы уходили», — пояснил Харри. «Но мистеру Бриксу я ничего не сказал». «Кому?» «Мистеру Бриксу». «Перси, сэр». «Перси, тот человек, которому я должен обо всем сообщать». «Понятно. И почему же ты его не информировал?» «Я подумал и решил, что лучше этого не делать», — ответил Харри. Он тщательно подбирал слова и с трудом выговаривал фразы. Чего Харри боялся? Реакции Роджера после того, как ему станет известна вся правда? А может быть, это шантаж? Слово это, словно лезвие кинжала, врезалось в душу Роджера. Харри был преступником и, возможно, профессиональным. В противном случае он не получил бы этой работы. Не исключено, что у него был зуб на своего босса. Роджер стоял, не шевелясь, глядя в упор на своего собеседника. Гриль на подносе отстывал. Харри, казалось, сжался в комок. Он нервно облизывал губы, прежде чем снова заговорил. «Видите ли, сэр?» Фразу он так и не закончил. Стараясь подавить в себе вспыхнувшую ярость, Роджер резко перебил его. «Ладно, Харри, оставим это. Сколько ты хочешь?» Харри всплеснул руками. «Я хочу! Но это не шантаж, это...» Договорить он не успел, ибо в это время у входной двери раздался звонок. Глава 21. В гостиной. Харри подскочил, будто его ударили, и метнул через плечо затравленный взгляд. Роджер сказал: «Не волнуйся, если это не шантаж, тогда что же?» «Я лучше посмотрю, кто там», — сказал он. Звонок явно вывел его из равновесия. Он побледнел, руки дрожали. «Это, наверное, мистер Брикс?» «Забудь об этом». «Что?» Но Харри вырвался и бросился к дверям. Роджер не сумел его задержать, да и вряд ли ему стоило делать это. Шум можно было услышать с улицы. В этот момент щелкнул замок входной двери. Быстрым взглядом он окинул комнату в отчаянной попытке обнаружить местонахождение диктофона, но времени уже не было. Роджер услышал низкий мужской голос. «Ладно, ладно, я знаю, что он дома». Это был Слоун. «Но это правда, сэр». Голос Харри поднялся до протестующего крика. Мистер Рейнер только что... Мощная фигура Слоуна заполнила собой дверной проем. «Вламываетесь силой?» — спокойно спросил Роджер. «Я всегда вламываюсь, когда тороплюсь, а сегодня я особенно тороплюсь. У вас есть место, куда можно было бы отправить эту личность, чтобы он нас не подслушивал?» Взгляд Харри затуманился. «Иди на кухню, Харри», — приказал Роджер. «Да поживее». Харри поспешно вышел и притворил за собой дверь. словно для верности повернул ключ в замке. Как и обычно, он казался агрессивным. Роджер сказал: «Мне что-то не нравится ваше настроение, инспектор». «Забудьте на время, что я полицейский. Скажите лучше, это вы звонили мне по телефону в воскресенье вечером?» Слоун был явно не в себе. Где-то был диктофон, который все фиксировал. «Ничего подобного. Мне нужна правда, Рейнер. А почему бы вам не спросить об этом у вашего друга Кеннеди? Не острите, Рейнер. После того, как я вышел от вас, меня дважды чуть не сбили машиной. Это было покушение на мою жизнь. Я вам предоставляю шанс избавиться от возможных неприятностей». «Так вы мне звонили?» «Нет». «Тогда эти покушения организовали вы», — заявил Слоун. «Да вы с ума сошли!» «Ну, это мы еще увидим». Слоун двинулся через комнату. Его правая рука была опущена в карман, где вполне мог находиться револьвер. Если сотрудник ярда имел основание подозревать, что его жизни угрожает опасность, он мог получить право на ношение оружия. Что-то необычное, новое было в выражении лица Слоуна. Точно он был уверен в том, что все равно вынудит собеседника на откровение. «Успокойтесь. Лучше выпейте», — сказал Роджер. «С убийцами я не пью». «Ладно. Тогда выпейте сами с собой. Не возражаете, если я доем свой ужин?» Роджер присел за стол и взял вилку и нож. «Где вы были вчера вечером?» «На улице». «Не уходите от ответа. Где именно вы были?» «Продолжал эксперимент в области любви. На сей раз темно-рыженькая. Сложная особа, но, думаю, она не в вашем вкусе». «Правда? Уж не та ли, что была с вами воскресным вечером?» В голосе Роджера зазвенел колокольчик тревоги. Что-то ёкнуло внутри. Во рту появился медный привкус. «Только бы сохранить спокойствие». «Нет, совсем не та. Та была наивная, миленькая зверушка. Разве я вам о ней не рассказывал?» «Эту же наивной не назовешь, а тем более миленькой. Как зовут девушку, с которой вы были в воскресенье?» «Дорис». «Дорис, а дальше?» «В этом нет никакой необходимости. Где вы ее подцепили?» «Нигде. Это она меня подцепила? Прекрасная двухкомнатная квартирка и сама, в общем, ничего». Он проглотил кусочек бекона с тостом и чуть не подавился. «Лжете! Вы подцепили ее в машине. Думаете, что хотите?» «Машина марки Моррис, цвет серый, вся в глине, ибо прошла немало по проселочным дорогам, и ее не успели вымыть. Она и сейчас в глине. Вот из нее-то вы и извлекли свою девицу. Давайте говорить на чистоту, Рейнер». «У меня нет машины. Вы ее брали на прокат». Роджер откинулся на спинку стула. «В воскресенье вечером я никуда не ездил. Весь вечер я провел с Дорис и возвратился домой, как раз когда вам взбрело в голову навестить меня. Запомните, если бы я взял на прокат машину, то уж во всяком случае не убогий Моррис.